Я часто принимала у себя на вилле видных представителей эмиграции в Ницце. У меня бывала Капитолина Николаевна Макарова, вдова адмирала Макарова, погибшего 13 апреля 1904 года в Порт-Артуре на броненосце «Петропавловск», который взорвался на мине. На этом же корабле находился и великий князь Кирилл Владимирович, который чудом спасся вместе с 20 матросами из общего состава команды 880 человек. Бывал у меня также Александр Александрович Масолов, долгое время бывший начальником канцелярии Министерства императорского двора, а одно время нашим послом в Румынии. Я их обоих очень любила. Они оба были очень умные, полные жизни и энергии, не по летам. Однажды после обеда у меня они вздумали танцевать мазурку, как в доброе старое время, и действительно великолепно ее исполнили, с большим блеском, огнем и шиком. А Капитолине Николаевне Макаровой, или, как ее все называли, просто Капитолине, так как другой Капитолины не было, рассказывали много анекдотов, когда адмирал Макаров был главным начальником Кронштадтского порта. Она своим великолепным видом затмевала своего мужа. Все только видели ее, она была первая. Но она это делала с огромным тактом и блеском, не задевая этим самолюбие своего мужа. Напротив, от этого он только больше выделялся. Она была персоной. Это все видели и бесспорно признавали. Конечно, все это давало повод к разным анекдотам на ее счет, но доброжелательным и безобидным. Даже теперь, в эмиграции, она держала себя с большим достоинством на всех церковных и официальных торжествах, становилась впереди всех и первая подходила к кресту. Однажды английский адмирал пригласил ее к себе на корабль пить чай. Она согласилась, но только с тем, чтобы ей отдали те же почести, которые полагались ее покойному мужу как адмиралу русского флота. На пристани ее ожидала шлюпка с матросом у руля. Она отказалась сесть в эту шлюпку и приказала передать адмиралу, чтобы за ней прислали шлюпку под командой офицера, что и было исполнено. Она любила говорить, что она вдова адмирала Макарова, и никто не должен этого забывать. В последний раз я ее видела, когда приехала из Парижа на юг. Она все еще замечательно выглядела и продолжала держаться очень величественно. Александр Александрович Масолов был уже в то время пожилым человеком. В молодости он принимал участие в Турецкой войне 1877-1878 годов, потом командовал личным конвоем князя Александра Батенбергского-Болгарского, служил в конном полку, после чего был начальником канцелярии Министерства императорского двора. Под старость он женился. Здесь, в Монте-Карло, я вновь встретила своего старого друга, известного импресарио Рауля Гюнсбурга. Мы его знали в Петербурге с давних пор, когда он привозил французскую оперетку. Затем он стал импресарио в Монте-Карло и, наконец, директором оперы в Монте-Карло. Во время Турецкой войны он сперва выступал в Бухаресте в оперетках и пел шансонетки. Он описывает в своих воспоминаниях, как поступил санитаром в российский Красный Крест. Под Никополем, подбирая раненых, он заметил, что редут слабо охраняется противником. И, недолго думая, крикнув «Ура!», бросился с другими санитарами вперед, увлекая этим за собою всю боевую линию, и Никополь был взят. Он не утверждал, что взял Никополь, а только рассказывал, что способствовал. С тех пор он стал преданным другом России и в ответ на вопрос императора Александра III, чем он может его отблагодарить за взятие Никополя, ответил: «Ваше Величество, протяните руку Франции», после чего принял самое деятельное участие в заключении Франко-Русского Союза. Он любил рассказывать это во всех подробностях, за достоверность которых никто ручаться не мог бы, но слушать его было всегда интересно. Он очень любил великого князя Владимира Александровича. Эту любовь перенес на Андрея.